дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности. Часть 9. Исайя Берлин. Мостик в Россию. Исайя Берлин был важен для Трауберг как представитель британской традиции либерализма, отстаивавший то, что он сам называл негативной свободой, свободой от вмешательства в других. Для Трауберг он не просто политический мыслитель, но рыцарь свободы, поскольку, будучи атеистом, берется напомнить о том, о чем сами христиане так часто забывают, когда выбирают свободу следования хорошему не только для себя, но и для окружающих. Трауберг пишет в своей книге «Сама жизнь». Теперь это все опошлилось, но и укрепилось. Либерал ты, консерватор. Нам и в голову не приходит благоговейно почитать чужую свободу. Мы забыли, что стойкость — одно, нетерпимость — другое. Исайя Берлин — крупнейшая фигура философского либерализма, историк мысли, переводчик. Он родился в 1909 году в Риге, провел детство в Петрограде, откуда его семья эмигрировала в 1921 году в Англию. Там он закончил Оксфорд и вел по преимуществу жизнь оксфордского профессора и публичного интеллектуала, увенчанного за свои труды всеми возможными регалиями, от рыцарского звания до ордена заслуг. В 1942-46 годах Берлин работал в британском посольстве в Вашингтоне и несколько месяцев в Москве. Во время его краткого визита в Ленинград в 45 году произошла знаменитая встреча с Анной Ахматовой, ставшая важным событием в жизни обоих и отраженная в поэме «Без героя». Берлин много сделал для понимания русской либеральной мысли на Западе. Его книга «Русские мыслители», среди героев которой Герцен и Бакунин, Тургенев и народники, Чернышевский и Добролюбов, Толстой и Достоевский, стала интеллектуальным событием. Она вдохновила, в частности, Тома Стоппарда на написание пьесы «Берег утопии». В связи с Берлином Трауберг снова и снова повторяет Честертона и свою ключевую мысль о среднем царском пути, избегающем искажений порядка и искажений свободы. Взвешенность, с которой Берлин подходит к этой дилемме, особенность для общественно-политического мыслителя довольно редкая и тем более важная. Поборник рыцарь свободы, сэр Исайя Берлин. Он приехал отсюда. Он еврей из Риги. Сын богатых очень людей, которые смогли сбежать из Петрограда того времени и дать ему очень хорошее образование в Англии. То есть они приехали не как голодранцы-эмигранты, а как-то так, что они там мальчику смогли в той самой школе, где был Честертон, в лучшей гуманитарной школе, основанной в начале 16 века под эгидой Томаса Мора, взяли полстать образование. Он родился в 9 году, 6 июня, как Пушкин. И приехали они из Риги почему-то в Петроград, вероятно, после февральской революции. Но он видел, после Октябрьской революции, он видел, как какого-то жандарма куда-то тащат и бьют. И запомнил это на всю жизнь. Он возненавидел насилие и несвободу на всю жизнь. Приехали они в Англию. Папа его, крупный торговец лесом, смог дать ему хорошее образование. Его звали Мендель и маму Мария. Он был довольно незаметным ученым, молодой очень был, ему было меньше 30 лет, и ничего такого особенного найти нельзя, кроме странной вещи. Он начал писать работу о Марксе с подачи каких-то своих левых друзей, он был очень левых взглядов. Тогда казалось, что нелюбовь к насилию почему должна привести влево, а не вправо, хотя оно есть и там. Но тогда очень выбирали, в 30-е годы почти никто, как Дороси Сейерс, не говорил, что оба хуже, а обязательно выбирали, что эти все-таки немножко получше. Непонятно, но раз он писал про Маркса, значит, он умом думал, что эти получше. Ну, его дело. Дальше у него резкий поворот в судьбе произошел. Он был очень умный, видимо, молодой человек, который во время войны, она у них началась в 39 году, попал на какую-то службу типа дипломатической, требовавшей каких-то очень больших таких, что-то связанных с пропагандой и так далее. И попал в Америку. И там писал что-то столь умное и замечательное, так хорошо понимал политическую ситуацию, и так хорошо, кстати, несмотря на всех своих марксов, понимал опасность советов, отнюдь при этом не любя, естественно, их противника, что Черчилль обратил на это внимание и захотел с ним встретиться в 1944 году. И попросил этого молодого человека, это когда он будет в Англии, или привезти из Америки, или как-нибудь тут достать, и привезти. Когда Черчилль его решил принять, с икрой, там какой-то присланный из голодной России. Вот этот стол здесь стоял, а Исайя отнюдь не было, а был Ирвинг Берлин, композитор мюзиклов, которого изловили в Англии. Он был в это время в Англии. И повели на этот обед. Они его притащили, Ирвинг Берлин, который был очень старый, потому что он умер недавно, совсем 101 год. И тогда его было уже тоже быть здоров, то есть он родился в 88 году. 44-й плюс 12. Я думал, что привезут сейчас очень молодого человека, ну, 32 там, 35, ну, молодого по сравнению с Черчиллем. А привезли какого-то достаточно пожилого господина, очень вульгарного, американско-еврейского, и который порол страшную чушь в ответ на его вопросы. И Черчилль сказал, что, знаете, что-то, наверное, тот за него писал, потому что это кретин какой-то. Я его везли. Но потом он узнал настоящего Исайю, но во всяком случае так было. И вот он приехал, еще немножко что-то писал, и уже, так как это всегда бывает, вот сегодня он никому не известный, а к 50-м годам он уже очень известный. И он начал читать свои знаменитые лекции о свободе. Их четыре, четыре эссе о свободе. У него есть еще несколько типов писания. В частности, замечательные эссе о русских писателях. Но Герцен подойдет под то, что я хочу говорить, а остальные, ну все не расскажешь. Исайя Берлина оказалось очень трудно переводить. Не за что зацепиться, довольно гладкая такая, очень хорошая английская речь, где нету звука, ясно ритм фразы. Вот начал он писать книги о свободе. Значит, четыре эссе, то есть это одно было напечатано, потом три лекции, все это вместе собрано в книгу «Четыре эссе о свободе». В общем, суть того, что он пишет, это что несчастье всех рассуждений о свободе, то, что ее нагружают каким-то еще дополнением. Он это называет positive freedom. В переводе этого издания «Четырех эссе о свободе» положительная свобода. Но это, или позитивная, кажется, но это не важно, потому что как бы ни перевести, это по-русски действует, что она хорошая. По-английски, видимо, я не думала об этом, но, видимо, слово positive немножко меньше связано с хорошей. И negative с плохой, как бы то ни было. Вот это вот positive – это свобода, которую ты сам толком не знаешь, настоящая, истинная свобода. И сэр Исайя наш говорил, что свободы не хочет почти никто. Что это аристократическое желание, что оно желание, возникшее, видимо, где-то вот на переходе от Средневекового Возрождения, это я прибавляю, это вообще говорится, он у него такого не нашла. Но, судя по всему, между чудом XII века и гуманизмом что-то вот такое забрежило уже действительно. Он описывает очень подробно, что в античности свобода совсем была не в том духе, что она не содержала в себе понятия privacy, что каждый мог заглянуть к другому, что это была свобода в смысле охраны каких-то категорий, что ты был гражданин. Но не в том дело, что у раба свободы не было, у гражданина она была, а в том, что сам этот гражданин, с нашей точки зрения, совсем не был свободен. То есть свободен в том смысле, в каком очень хочется нам, в каком никогда не было в России и в каком англичанин свободен. Он имеет право на ошибку, на неистину. И вот Исайя рыцарь вот такой свободы. Вот это и называется негатив. То есть я к тебе не лезу. То есть действительная свобода человека, именно та свобода, когда ты радуешься, что другой будет делать с правом на ошибку то, что решил он. Право выбора для другого. Действительно, очень малому количеству людей нужного. Как мы видим, по его словам, и античности даже не нужному. Мятежным баронам XIII века тоже не совсем это было нужно. Им нужно было, чтобы как сословие их не трогал король. Кому и когда это стало особенно нужно, я не нашла пока. По-видимому, это и нельзя определить. То, что это восходит к Евангелию, это нам, во всяком случае, понятно. Пушкин-то да, но это когда было. А предполагается, что где-то раньше. что зависит от царя, зависит от народа. Это мог сказать человек и в 13 веке, а поди знай, мог или нет. Может, мог, может, нет. Естественно, что после Евангелия кто-то должен был сказать, но когда захотел, мы не знаем. Если послушать самого Исаию, который Пушкина, видимо, не так уж безумно любил, будучи довольно-таки оторванным от языка, хотя любил с кем-то по-русски поговорить, вообще пользовался случаем, для него это Герцен. Вот человек, который так воспринимал свободу, и всякий раз, когда оказывалось, что толпа 30-го года или 48-го тем более совершенно никакой свободы не хочет, а хочет какой-то перекройки, чтобы себе отхватить и не давать свободы другим, Герцену становилось худо, и он не мог это вынести. Вот он поэтому так любит Герцена. И он считал, нужна она, не нужна. Это слишком большая, ну, мы бы сказали, Божия ценность, чтобы от нее отказываться. Над проектом работали автор комментария Николай Эпле, шеф-редактор проекта Юлия Богатко, редактор аудио Дарья Тимченко, факт-чекер Михаил Трунин, звукорежиссеры Юлия Глухова и Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Марина Нафикова. Мы благодарим за аудиозаписи и расшифровки Людмилу Ворожцову. Особая благодарность дочери Натальи Леонидовны Трауберг Марии Чапайтите –